Когда бегуны, скрывшись в лесу, наконец пропали из виду, я сел, попил воды, подкрепился пиноли, пожевал джипури, чтобы набраться бодрости на остаток дня, и затоптал тлеющий костер. Потом, сориентировавшись по солнцу, я выбрал направление и зашагал на юг. Мне было хорошо среди Рамамури, и меня страшно огорчало, что все закончилось такой трагедией. Но с другой стороны, у меня имелись добротная одежда из оленьей кожи и сандалии из шкуры кабана, кожаные мешки для продовольствия, воды и кремневый нож у пояса, да и оба кристалла, зажигательные, позволяющие хорошо видеть, по-прежнему были при мне. Я ничего не оставил в Джоаджибо, если не считать проведенных там дней. Но их-то как раз я унес с собой, ибо навсегда сохранил в памяти. Его священному императорскому католическому величеству, императору Дону Карлосу, нашему королю и повелителю. Его высочайшему и августейшему величеству из города Мехико, столицы Новой Испании, в день святого Амвросия, в год от Рождества Христова, 1530-й, шлем мы наш нижайший поклон. Как известно нашему высокочтимому государю, в последних своих письмах мы подробно останавливались на исполнении обязанностей защитника индейцев. Позвольте же теперь поведать о главной нашей задаче, ибо как епископ Мексики мы призваны в первую очередь распространять среди вышеупомянутых индейцев истинную веру. Как станет ясно вашему вникающему во все величеству из прилагаемых хроник нашего ацтека, его народ всегда отличался достойными презрения суевериями, усматривая знаки и знамения не только там, где видят их разумные люди, например, в солнечном затмении, но даже в самых обычных совпадениях. Легковерность индейцев и склонность их к суевериям в чем-то упрощают, но в чем-то и усложняют нашу задачу по отвращению сих несчастных от поклонения дьяволу и обращению ко Христу. Испанские конкистадоры в своем первом стремительном броске через эти земли совершили восхитительное, благое и богоугодное дело, снеся главные языческие храмы и изваяния языческих идолов и водрузив на их месте святые распятия и статуи Девы Марии. Мы, как и все прочие служители Бога, всячески поощряем и поддерживаем сооружение христианских храмов или часовен в местах, ранее бывшими усыпальницами либо капищами языческих демонов и демонесс, ибо индейцы упорно предпочитают собираться в старых, привычных для них местах почитания. Так пусть же они, являясь туда, находят на месте своих кровожадных языческих истуканов, вроде Уицелопочтли и Тлалока, изображение распятого Иисуса и его благословенной матери. Случаев таких множество, но приведу лишь несколько примеров. Так в Тлашкале, на вершине гигантской, словно гора, пирамиды Чолула, напоминающей Вавилонскую башню и служившей прежде местом почитания пернатого змея Кетцалькоатля, строится на ней церковь Пресвятой Девы. А в городе Мехико, столице Новой Испании, почти полностью завершенный нами кафедральный собор Святого Франциска, намеренно расположен, таковое указание получил от нас архитектор Гарсия Браво, на том же самом месте, где некогда находилась Великая пирамида ацтеков. Я думаю, что вкладки церковных стен можно найти даже некоторые камни из того низвергнутого памятника дьявольской жестокости. На месте земли, именуемой Тепеяк, к северу отсюда, на том берегу озера, где еще совсем недавно индейцы поклонялись некой Тонацин, своего рода богине-матери, мы возвели храм, получивший по пожеланию генерал-капитана Кортеса то же имя, что и святилище Матери Божией Гваделупской, которое находится в его родной провинции Эстремадуры в Испании. Возможно, кому-то покажется неправильным возводить христианские церкви на руинах языческих капищ. Сами развалины, коих пропитаны кровью, пролитой во время нечестивых жертвоприношений. Однако в действительности мы лишь подражаем первым проповедникам христианства, помещавшим свои алтари на местах языческих святилищ, дабы изгнать этих демонов прочь святым распятием, чтобы земли сии, ранее оскверненные мерзостью и идолопоклонством, могли стать местами очищения, куда пастыри истинной веры легко привлекают своих прихожан для принесения даров и восхваления Вседержителя и Сына Его. Так что в определенном смысле, великий государь, мы даже используем суеверие индейцев ради благих целей. Но сие возможно не всегда, ибо грешники эти не только связаны своими суевериями, но и лицемерны, как фарисеи. Многие из новообращенных, хоть и клянутся в приверженности святой христианской вере, все и живут в суеверном страхе перед своими старыми демонами. Дикари сии вполне серьезно полагают, что, почитая наряду с Господом нашим своего мерзкого Уицила Почли и всю его бесовскую орду, они проявляют благоразумие, предусмотрительно избегая мести со стороны старых богов за вероотступничество.